Поколесив немного около дома Хавкина, я наконец нашла въезд во двор и остановила машину у обочины. Выйдя из девятки, сразу же окинула наметанным взглядом пространство, высматривая, нет ли где желающих поиздеваться над моей машиной. Удостоверившись в отсутствии таковых в пределах видимости, я направилась к дому. Оказалось, Иннокентий Петрович дал адрес, да забыл сообщить, в каком именно подъезде находится квартира. А их было, то есть подъездов, ой, как много. Благо, сегодня у меня была ясная голова, и для определения нужной квартиры мне хватило 2 минут. Итог моих математических расчетов был успешным. Я, в конце концов, добралась до квартиры Хавкина и нажала на звонок. Я оптимистично надеялась, что в это время даже кутивший ночами ловелас должен был уже проспаться, подняться с постели и заняться ежедневными хлопотами. Учитывая сей факт, я нажимала на звонок на протяжении 5 минут, если не больше. Видимо, в моих расчетах имелся существенный прокол, поскольку открывать дверь никто не спешил. Такое положение вещей меня не устраивало, поэтому я продолжала звонить. Причем до того раз старалась, что указательный палец заныл, и даже привлекла внимание соседки. «Девушка, зря стараетесь, никого нет дома!» – ворчливо пробормотала молодая женщина, высунув лицо в приоткрытую дверь. Я обернулась сразу же, как только она начала говорить, и внимательно посмотрела на нее. Несмотря на звучащие недовольные нотки, на ее лице не отражалось ни малейших признаков неприятия. Скорее любопытство, так и плещущее через край. «С чего вы решили, что Матвея нет дома?» – спросила я, специально назвав Хавкина по имени. «Пусть у женщины создастся впечатление, будто я с ним знакома. Надеюсь, это поможет развязать ей язык, и мне не придется вытягивать из нее информацию». «С того!» – многозначительно, но непонятно произнесла женщина. «Кто вы ему будете? Раньше я вас тут не видела». «А вы следите за всеми посетителями Матвея?» «Ну, разве это наказуемо?» «Нет, только, думаю, Матвей не осчастливил бы этот факт». «Я об этом не распространяюсь, значит, он об этом не узнает». «Только не говорите, что запали на него», — подражая интонациями легкомысленной девицы, сказала я и приблизилась к ней. «Какая жалость! Вам-то он соблазнительных предложений наверняка не делал». «Не ваше дело», — обидевшись, сказала женщина. «Так вы кто ему?» «Зовут меня Таня, с некоторых пор бывшая подружка». «Бросил вас?» — злорадно спросила собеседница. «Нет, расстались по обоюдному желанию», — разочаровала я ее. «После недели наших свиданий я поняла, что он герой, увы, не моего романа». «Жалеете?» — с некоторым сочувствием поинтересовалась собеседница. «Меня, кстати, Катей зовут. И вы в одном не правы. Матвей делал мне кое-какие намеки, даже пару раз приглашал в кафе. А потом все. Забыл, наверное. Или лучше нашел». «Не переживай», – по-простецки сказала я, положив женщине руку на плечо. «Моти еще тот бабник и меняет своих подружек как перчатки, поэтому я и рассталась с ним. Быть одной из тысячи я не привыкла, предпочитаю стать единственной и неповторимой». «Тебе повезло, вы хоть сколько-то были вместе, а мне достались одни напрасные надежды. Как несправедливо», – добавила со слезами на глазах Катя. «Ну не скажи». Не согласилась я с ней, органично слившись с придуманным образом. «Не стоит плакать, тем более из-за Матвея. Повторю избитую фразу. Он этого не достоин». «Да понимаю я. Но знаешь, я хоть и не дура и все осознаю, но ничего поделать не могу. Представляешь, я до того опустилась, что слежу за его жизнью». «Наслаждаешься картинкой со стороны?» – беззлобно спросила я. «Наверное. Пытаюсь таким странным способом приблизиться к нему. Самой себе стало противно, и ничего поделать не в силах». «Катя, не пойми меня превратно, но мне необходимо поговорить с Матвеем», – запустила я пробный камень. «Дело в том, что окончательно мы с ним ничего не решили. Значит, он запросто может нагрянуть ко мне на хату». «И что в этом такого особенного?» «Ничего, за исключением маленького нюанса. Я теперь встречаюсь с другим парнем, и свидание с Матвеем в высшей степени нежелательны». «Парень ревнивый?» – с затаённой завистью спросила Катя. «Здорово, мне бы такого. Правда, на меня давно никто не обращает внимания. «А ведь я еще не старая!» «Извини за нескромный вопрос. Сколько тебе?» 35 в этом году будет». «Ну...» — неопределенно отреагировала я и вновь перевела разговор в нужное русло. «Так когда все-таки я смогу застать Матвея?» «Заходи», — тихо прошептала Катя тоном заговорщицы. «Здесь лучше не разговаривать, мало ли что». Я переступила порог квартиры и последовала за хозяйкой. Она проводила меня на кухню, где мы устроились за шатким столом, усевшись на жесткие табуретки друг напротив друга. «Водил он к себе в последнее время одну расфуфыренную девицу», — нарушила тишину Катя. «Она, страх божий, как отвратительно! Такой в паранже ходить надо, чтоб людей не пугать!» С данным утверждением соглашаться я не спешила, поскольку сомневалась в его правдивости и соответствии с истиной. Скорее всего, Катя принимает желаемое за действительное. «Да меня не волнует, как выглядит его очередная подружка», — не лукавя сказала я, не зная, как поторопить собеседницу. «Конечно», — смущенно хихикнула Катя, — «всегда перевожу разговор на личности. В общем, дело обстоит так. Обычно Матвей водит к себе на квартиру всех подряд, и только в последние 2 недели он появлялся все время с одной и той же девицей». «Хочешь сказать, что этот бабник раньше каждый день приходил с новой девушкой?» — притворно удивилась я. «Вот-вот, моему возмущению не было предела!» — воскликнула Катя и задумалась о чем-то своем. «Вообще он предпочитает видеться со своими пассиями на их жилплощади, а тут с такой регулярностью к себе приводил одну и ту же. Кать, не хотела бы тебя прерывать, но я помню, что ты хочешь узнать. Так вот, как-то раз я решила за ними проследить. Интересно же, кто сумел приручить нашего дикого, свободолюбивого Матвеюшку. Но я отправилась за ними и ушла только тогда, когда они дошли до сенного рынка и исчезли надолго в одном из подъездов 9-этажного дома. Адрес ты запомнила? Чудная ты девка, Татьяна. У меня сердце разбито, а тебе адрес какой-то подавай. Недовольно произнесла Катя и отвернулась к окну. «Прости, Катенька», — стала я утешать ее. «Простишь?» «Нет», — коротко бросила собеседница, надув губы. «Она оставляла меня в безвыходном положении, ведь узнать местонахождение Матвея мне необходимо как можно быстрее. В противном случае я рискую провалить все дело. Придется терпеть Катино упрямство и надеяться, что ее плохое настроение пройдет в ближайшее время. Иначе мне придется искать другой выход из создавшейся ситуации. И самое противное, я не уверена в его существовании». Поскольку ожидание могло затянуться, то я достала сигарету, предварительно спросив разрешения хозяйки, и с наслаждением закурила. Постепенно я расслабилась. Докурив сигарету, я вновь решила завести разговор на больную для меня тему. «Катя, прошу тебя, скажи адрес той девушки». Катя отвела взгляд от окна и уставилась мне в область переносицы. «Адреса я не помню, не до того мне было, а дом могу показать». «И квартиру знаешь?» – задала я самый интересный вопрос. «Таня, как, по-твоему, я смогла бы это узнать?» – недоуменно посмотрела на меня Катя. «Я не ходила за ними в подъезд, так что мне известен лишь номер дома». «Хорошо, давай собирайся и покажешь мне этот дом. Иначе дождусь я, когда этот негодяй заявится ко мне во внеурочное время». «Внеурочное? Это ты о чем?» «Ну, Катя, я же рассказывала о своем новом друге». «Ах, да. Ладно, поехали», — сказала Катя и поднялась со стула. «Подожди минутку, я сейчас оденусь». «Отлично, жду». На переодевание Катя потратила столько времени, сколько я обычно затрачиваю на полное перевоплощение с радикальной сменой образа. В жизни частный детектив должен быть готов ко всему, даже предстать в облике бомжа. Я уже была отчаялась, когда хозяйка вновь появилась на кухне. «Я готова». «Слушай, ты по какой причине собралась идти со мной к Матвею? Случайно не ради личной выгоды?» Катя покраснела, и ее лицо приобрело свекольную окраску. При этом она стала нервно теребить свое платье, которое уместнее было бы надеть в ресторан, но никак не на обыкновенный выход из дома. «Не одна ты хочешь обсудить с Матвеем свои отношения», — попыталась женщина объяснить мотивацию своего поступка. Я не выдержала и рассмеялась во весь голос. Просто невозможно больше терпеть ее наивность. «Катя, поверь моему опыту общения с мужчинами. Матвей тебя, извини за грубость, щедро польет дерьмом, и в результате ты ничего не добьешься. Нужно себя уважать, лучше не позорься. Ты действительно так считаешь? Терпеть занудство старой девы я была больше не в силах, даже ради дела. Решай сама, я жду у подъезда. Пошли, решительно сказала Катя и все-таки отправилась вслед за мной, отчего ее длинное блестящее платье тихонько зашелестело.